ворона мамы строгая учила воронят. Пока вы не освоите как следует полет, как следует запомните дорожный переход. Дорога не тропинка, дорога не канава. Сперва смотри налево, потом смотри направо. Налево гляди и направо гляди. И если летать не умеешь, иди. Дорога вещь опасная, учил детишек крот. Под ней копаю часто я подземный переход. Покуда вы как следует не можете копать, запомните как следует вам, дети, поступать. Дорога не тропинка, дорога не канава. Сперва смотри налево, потом смотри направо. Налево гляди и направо гляди. И если копать не умеешь, иди. По травке за обочиной занятия по прыжкам. Кузнечик озабоченно твердит своим сынкам. Дорогу вы не можете пока перескочить, и правила дорожные обязаны учить. Дорога не тропинка, дорога не канава. Сперва смотри налево, потом смотри направо. Налево гляди и направо гляди. И если скакать не умеешь, иди. Сказать мне больше нечего, для всех один закон. Для кошек и кузнечиков, людей, кротов, ворон. Быть очень осторожными, чтоб нас не огорчить. И правила дорожные как следует учить. Дорога не тропинка, дорога не канава. Всегда смотри налево, всегда смотри направо. Налево гляди и направо гляди. И если машин не увидишь, иди. Дорога не тропинка, дорога не канава. Всегда смотри налево, всегда смотри направо. Налево гляди и направо гляди. И если машин не увидишь, иди!